Слава нашему Господу! Мы имеем сегодня прекрасный день и особенный день, когда мы вспоминаем смерть и страдания нашего Господа Иисуса Христа. Знаете, когда мы смотрим, может быть, мы до конца не осознаем, что мы имеем в Его смерти. Знаете, это большое благословение для каждого из нас. Для людей, неверующих, смерть, может быть, до конца они не понимают, что это. Но для верующих в Иисуса Христа мы понимаем. И, как записано в 11 главе у 1 Коринфянам, с 23 стиха. «Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус ту ночь, которую предан был, взял хлеб и возблагодарил, преломил, сказал, «Примите и едите, сие есть тело мое за вас сломимое, сие творите в мое воспоминание». Также и чашу после вечери сказал, «Сия чаша есть новый завет в моей крови, сие творите, когда только будете пить в мое воспоминание». Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе он придет. Поэтому, кто будет есть хлеб сей и пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. Да испытывает себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба и пьет из чаши сей. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет в осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. Апостол Павел говорит, я от самого Господа принял то, что и вам передал. Важная часть, что-то передал Бог апостолу Павлу, что Иисус Христос, тот день, который принял, взял хлеб. Мы видели, когда Иисус говорит, я есть хлеб жизни. Едущий этот хлеб не умрет вовек. И когда он говорил о себе, что я есть хлеб, Израиль и ученики не понимали. Многие даже соблазнились, кто может слышать это? Как он может давать есть свой хлеб? То есть свое тело. В другом месте сказал, я хлеб, сшедший с небес. И много мы видим, что Иисус говорил иносказательно, и много непонятное было не только для людей, а и для самых учеников. Но, вы знаете, Он говорит, кто не будет есть этот хлеб, не, тело и крови, не будет иметь вечной жизни. И здесь сказано, что смерть Господню возвещаете, доколе Он придет. Если говорить, а что является смерть, то есть, что является именно смерть Господня для нас? Это твое и мое спасение, прощение, ибо благодатью вы спасены, и сие не от вас Божий дар, чтобы никто не хвалился. Ефесянам 2:8. Это Божий подарок для тебя и меня. Божий дар, вот это смерть, написано, смерть Господню возвещайте. Это для тебя возвещена Божья благодать, что ты спасен, благодатью вы спасены. Это благословение для нас. Это то, что ты не заслужил. Никто не сможет получить спасение за что-то, а это благодать для тебя. Вот что есть сегодня смерть, которая пролилась на Голгофском кресте. И мы видим, что в смерти не только смерть, но и выкуп. Написано, ибо выкуплены дорогой ценою кровью Агнца. Ибо выкуплены дорогой ценою. Поэтому прославляйте Бога в телах ваших и в душах ваших, которые суть Божия. 1 Коринфянам 6:20. Он выкупил нас от рабства греха. Библия сказала, что мы продались греху. Продались греху мы... Писание говорит о том, что все согрешили, лишены славы Божьей. Человек сделал неправильный выбор, неправильный шаг, пошел своей дорогой, и написано, все согрешили, все лишены славы Божьей. Возмездие за грех – смерть. Но Бог не захотел, чтобы человек умирал. Он говорит, зачем тебе, человек, умирать? Избери жизнь, чтобы жить. Он для тебя и меня дал жизнь, и вот это есть жизнь для тебя и меня, выкупил тебя и меня своей святой кровью. Ибо вы куплены дорогой ценой. Это не просто так заплачена цена. Новый завет в моей крови. В завете мы имеем его освобождение, то есть наше освобождение от греха. И вместо этого он заменил, написано, и вот Агнец Божий, который берет грех всего мира. Иоанна 1:29. Он и твой, и мой, наш грех забрал, и написано, и пригвоздил ко Христу. Агнец Божий – это милость, это благодать для тебя и меня. Он примирил тебя с Отцом. Некогда не народ, а ныне народ. Некогда не помилованный, а ныне помилованный. Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более примирившись, спасемся жизнью Его». Он искупил тебя, назвал тебя по имени, ты мой. Я искупил тебя дорогой ценой. Бог тебя и меня искупил дорогой ценой. Нам есть за что Бога благодарить. Но есть момент, который я хотел бы затронуть именно к молитве. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу себе, Господь, возвещаете, доколе Он придет второй раз на эту землю. Но дальше, поэтому, кто будет есть хлеб сей и пить чашу Господню, недостойно. Вопрос, слово недостойно, кто может быть достойным? С одной стороны, я одну такую границу хотел бы подчеркнуть. Кто может быть достойным? Писание говорит, что мы все согрешили. Писание говорит, что а те, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть детьми Его. Мы Его дети. Мы царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел. Не отдел своих, чтобы никто не хвалился. Бог нас сделал святыми. А здесь как будто противоречие. Как понять, кто будет всякий раз... Поэтому, кто будет есть хлеб сей и пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. Тело виновен и крови. Что является телом сегодня, настоящее время для нас? Мы, члены церкви, то есть мы, тело Иисуса Христа. Вы знаете, виновен будет, вы знаете, если недостойно, недостоинство не в том деле, что-то против, мы делаем, если что-то неправильно в нашей жизни, против брата, против сестры, любая клевета, недовольство, ропот, вы знаете, мы согрешаем, вот это грех, вы знаете, и вот это важная часть в нашей жизни, если мы неправильно поступаем по отношению нашего хождения духовной жизни. Это включает в себя своего рода освящение, потому что в многих некоторых церквях перед тем, как причастие, нужно исповедание. И это вошло в традицию, когда куда ты идешь на исповедание, а что случилось? А сегодня есть причастие. Я говорю, один день надо на исповедание, а остальной месяц, хожу как всякое, а причастие – исповедание. Вы знаете, и человек, исповедание – хорошая часть. Никто против этого не имеет. Но важно, чтобы мы свято ходили не когда именно причастие, а всякий день. И отношения друг с другом, братом, мы члены друг друга, мы тело Иисуса Христа. Вот почему очень важно сегодня в нашей жизни, чтобы мы были в освящении. И мы, когда смотрим на освящение, потому что Писание говорит, кто ест хлеб сей и пьет чашу, недостойно, виновен будет против тела и крови. Да испытывать себя человек, каким образом? Библия говорит, вникай в себя и в учение. Мы можем видеть, вы знаете, если брат или сестра имеют на тебя, иди примирись с ним. Это тело. Иисус, брат и сестра, искуплен кровью Иисуса Христа. Ты пренебрегаешь им. Бог его искупил, назвал его по имени. Он его, ему принадлежит. Примирись с ним. Иногда мы, знаете, вот где не хватает смирения, терпения. Вы знаете, вот это и есть освящение нашей жизни, чтобы мы были в мире со всеми. Чтобы мы не ждали дня, когда причастие, тогда мы начинаем, вы знаете, как-то проверять свои, как, насколько наше вот состояние, отношения с Богом. А написано, будьте святы, потому что я свят. Воля Божья есть освящение ваше. Вы знаете, освящение есть, когда мы смотрим на освящение. И слово, перевод освящения – это рост в святости. И дальше изменение своего характера и своей жизни. Рост святости, изменение своего характера и своей жизни. Это освящение. И еще не только рост святости. Противодействие греху. Если ты не противодействуешь греху, если ты не сражаешься с ним, ты не пребываешь в освящении. Если ты каждый день не освящаешься, ты не пребываешь в освящении. Для этого нужно слово, молитва, пост. Да, мы имеем слово, нам нужно пребывать в молитве, и дальше мы видим, вникаем в себя, в учение. Слово сокрыл я в сердце, чтобы не грешить. Но насколько мы пребываем в слове и в молитве? Вот. Освящение, вы знаете, это процесс освобождения от власти греха на протяжении земной нашей жизни. Вот. И мы видим, что очень важная часть нашей жизни, чтобы мы пребывали в освящении. Что будет, если человек не пребывает в освящении? Вы знаете? Вражда, распри и разногласия. Если человек не пребывает в освящении, а откуда у вас вражда и распри и разногласия? Очень просто. Человек не пребывает в освящении. Откуда у вас вражда и распри и разногласия? И мы видим, что сегодня очень важно, как никогда, чтобы нам вникать в себя и в учение, пребывать в слове, пребывать в молитвах, пребывать в общении. И мы понимаем, что очень сегодня Бог дает благословение. Мы видим, что апостол Павел настолько пытался проникнуть каждым человеком, видеть его сердце, видеть его жизнь. Он даже говорил на людей, дети мои, детки мои, и даже дети мои, которых я в муках рождения, доколе изобразится вас Христос. Он так переживал за церковь, за тело Иисуса Христа, чтобы изобразился Христос. В муках рождения, как он хотел, вы знаете, вкладывал в каждого человека силу, любовь, вы знаете, все, что в его жизни, вы знаете, он мог приложить, чтобы отобразился Христос. Как судя по времени, и мы видим, что есть время, когда мы должны расти, духовно расти. Вот почему сегодня цель освящения – привести к совершенству. Чтобы мы были совершены, да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен. Поэтому освящение чего-то требует от нас, Слово Божие требует. Искоренение всякого остатка греха. Что же нам оставаться во грехах? Никак. И дальше, и не только освобождение, искоренение, но и противодействие греху. Если ты одно дело, искоренение остатка греха, ты пребываешь в освящении, это прекрасно, это хорошо. Это очень хорошо. Но если ты не противодействуешь греху, если ты покрываешь грех, это не есть освящение. Освящение, когда ты противодействуешь греху, а теперь ты... Проверяем. Мы, каждый из нас, брат и сестра, проверяем наши сердца, насколько мы пребываем в освящении. Воля Божья есть освящение ваше. И дальше одно дело искоренение, другое дело противодействие. Дальше рост святости. Будьте святы. Святой досвящается еще. Сколько моментов Бог говорит через Писание, как важно. Потому мы слышим в некоторое время, как я не могу понять. Жил, вроде, знаете, не освящался, удалялся, а потом раз, куда пришел, туда пришел. Почему это случилось в нашем доме, в семье? Что это произошло? это то, что ты не жил жизнью освящения. А то, что ты не рос в святости, не искоренил остатков греха, не противостоял греху и не рос в святости. Это благословение важно. То есть для того, чтобы нам жить жизнью Христа. Он дал нам свое слово. Оно требует, освящение требует, вы знаете, там и требует и дисциплина, и усилие, и борьба. Оно чего-то требует от нас. Вы знаете, нельзя быть в освящении, если нет ни усилий, ни борьбы, и, вы знаете, ни дисциплины. Не бывает так. Вот почему сегодня, как никогда, мы имеем благословение, Слово Божие. И как написано, время благоприятное. Вы знаете, а что от нас зависит? Есть человеческая сторона. Вера в искупительную жертву. Он нас сделал, написано, праведностью и освящением, и искуплением. Вы знаете, Он нас сделал праведностью, освящением и искуплением. Но при наличии веры. Да, вера тоже имеет большое значение в нашем освящении. И Он сделал для нас праведностью. Изучение Библии, повиновение Его Слову. Написано, чтобы освятить ее, очистив баненной водной посредством Слова, Ефесянам 5:26. Сегодня я хотел бы, каждый из нас, чтобы мы научились. Есть одна часть, когда человек покаялся. Если написано в Писании, мы имеем освящение, когда человек только покаялся. Как-то в самом начале мы смотрим, такими были некоторые из вас, но омылись, но освятились, но оправдались именем Господа Иисуса Христа. Мы были, освящение одноразово произошло, когда человек только покаялся, уже произошло освящение. Но на этом не оставаться. Дальше есть святой, да освящается еще. Да, произошло однажды покаяние, и Бог вошел в твое сердце, вошел в твою жизнь. Это освящение твоей жизни. Но дальше святой возрастать надо в освящении. Но написано, но возрастайте в благодати Божьей, в познании Господа и Спасителя Иисуса Христа. Писание говорит, открывает, чтобы мы возрастали. Апостол Павел 2 Петра 3:18 говорит, возрастайте в благодати Божьей, в познании Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Апостол Павел говорит, я не считаю себя достигшим, а столько забывая заднее, простираясь вперед. Сколько мы простираемся? Насколько мы пребываем в освящении? На каком мы положении? Или мы на это не обращаем внимания? Как написано, апостол Павел говорит, мы, взирая на славу Господню, преображаемся тот же образ от славы в славу. Мы, то есть, должны преображаться или нет? Мы должны преображаться. Мы должны изменяться. Или каким был, таким остался. Нет роста, ничего нету. Все хуже, хуже, хуже. Это нет освящения. Мы должны преображаться, но в каком случае? Взирая на славу Господню. А может быть, в нашей жизни не видим этой славы? А может, нету в нас славы Господней? Или мы видим? И мы ли всегда, каждый день видим славу Божью? В дома, на работе, в дороге, где бы мы ни были, написано, славы Господней наполнена вся земля. Может, в своей жизни, в своем доме, в семье, с детьми не видишь ты славы Божьей? Много славы Божьей. Мы видим дальше есть возраста, есть полное следующее и совершенное освящение. 1 Фессалоникийцам 5:23. Сам же Бог мира да осветит во всей полноте дух, душу и тело. Мы видим во всей целости да сохранит без порока в пришествии Господа нашего Иисуса Христа. Смотрите, здесь говорится, чтобы мы сохранили до какого дня? До пришествия Его без порока. А кто может не согрешать? Как одна сестра сказала, а все мы грешные. Я говорю, ну Бог нас забрал, взял эти грехи, да. Мы все мы много согрешаем. Но Писание говорит, что оставаться ли нас во грехах? Да, если согрешили, то мы имеем кого? Ходатая, который, вы знаете, мы можем кому-то обращаться. Мы можем к Нему, вы знаете, и оставлять, не ходить с грехом, не прилагать грех ко греху. Время последнее, зная, что последнее время, мы должны быть готовы. Сколько людей сейчас уходит в вечность? Когда статистика показывает во всем мире, сколько людей уходит в вечность, они не думают. Не думают о том, что завтра может не настать для них. Как важно, чтобы нам освящаться. И вот Бог хочет привести к совершенству. Братья, не почитая себя достигшим, но только забывая заднее, простираясь вперед. И мы видим, чтобы утвердить сердца ваши непорочными во святыне пред Господом и Отцом нашим в пришествии Господа нашего Иисуса Христа. 1 Фессалоникийцам 3:13. Чтобы утвердить в этом сердца ваши, наши. Мы говорили о том, что будет, если мы не живем жизнью освящения. Суды, ропот, недовольство, вражда, распри. И Иакову сказано, откуда вас вражда и распри? Не отсюда ли от вожделений ваших, если мы не бодрствуем? Вот почему сегодня призывает, что нам нужно делать. И Петр говорит нам, что нужно делать сейчас. 1 Петра 1:21 говорит, «Посему отложившую всякую нечистоту, с ней нельзя мириться, с ней нельзя соглашаться, отложившись всякую нечистоту и остаток злобы, и дальше в кротости примите насаждаемое слово, могущее спасти ваши души». Это говорит о том, что нужно какое-то действие отложить. Вы знаете, это не отстаивать свои права. Это не закачивать рукава, а отложить всякую нечистоту и остаток злобы. И дальше сказано за кротость. Вы понимаете, где? И в кротости примите насаждаемое слово, могущее спасти ваши души. А этому нужно усилие, прилагать какое-то усилие. Как Петра сказал, то вы, прилагая ему все старания, покажите вере вашей. И там перечисляется, сколько важных моментов нужно нам, то есть прилагать усилия. А в кого этого нет, тот слеп, закрыл глаза и забыл об очищении прежних грехов. Здесь говорится о том, что кто-то уже что-то забыл. Забыл об своем очищении. Вот сегодня, как никогда, нам нужно, Господи, мы хотим войти в эту, вы знаете, Твою благодать. Очисти, ты знаешь, не надо оставить, не надо пальцы ни на кого показывать, не надо. Господи, вот я. Я хочу быть там с тобой, я хочу служить тебе, я хочу использоваться, чтобы ты использовал меня. Господи, благослови, очисти сердце, разум, мысли. Сегодня важный день воспоминания смерти и страдания. Для этого нам нужно отделение от греха, остаться в святости и посвящении нашему Господу. Да благословит каждого из вас Господь. Бог говорит, я знаю твои дела, я знаю твою жизнь. Он все знает. Вы знаете, пред Богом ничего не сокроешь. Ничего не сокроешь. Никто не скроется. Но Бог ищет искреннее сердце. Он хочет твое желание, твое хотение. Он хочет тебя сделать благословением для твоей семьи, для твоего дома, для Царства Божьего благословением. Но что-то, может, мешает. Вы знаете, может быть, эти уши, эти глаза, мы иногда смотрим, видим не то, что нужно нам слушать и видеть. Но сегодня есть время благоприятное. Я призываю церковь сегодня молиться. Мы встанем на наши ноги. Если кто из вас, может, сердце имеет неправильное отношение с Богом, сегодня время для тебя. Очистить свое сердце, свой разум, свои мысли от всякого зла. Чтобы всякий раз при недовольстве, ропот, да будут удалены от вас. Потому что это благодать для тебя и меня сегодня, завтра, не знаю, что будет с тобою. Но время сегодня последнее, и да благословит тебя Господь и даст тебе мир и благословение. Аминь. Молим.